О покаянии. Покаяние – это решительное отвращение от греха и сердечное возвращение к Богу. Бог требует покаяния от всех, кто совершил грех, кто удалился от Бога. Покаяние должно сопровождаться, первое, сознанием своей вины и оставлением греха. Псалом 55 стих. Иеремия 2:19. Второе. Исповеданием своего греха. Псалом 31:5. Третье. Молитвой к Богу о прощении за совершенный грех, а также просьбой о прощении перед теми, против кого согрешили. Псалом 50, стихи 3, 4, с 11 по 13. Покаяние – это не минутный плач под наплывом чувств, как понимают некоторые, а сознательное действие, направленное на примирение с Богом и нашими ближними, на которое должно быть затрачено столько времени и сил, а иногда и средств, сколько необходимо для того, чтобы загладить грех и сделать все, как заповедал Господь. Исход 22 глава. Закхей сказал: «Половину имения моего я дам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Луки 19:8. Рассмотрим вопрос о покаянии несколько подробнее. Первое. Сознание своей вины и оставление греха. Истинного покаяния не может быть там, где нет глубокого внутреннего сознания своей вины и оставления греха. Давид говорит: «Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем». Псалом 37:19. Для того, чтобы лучше осознать свой поступок, нужно, удалившись от суеты и шума, вникнуть в себя при свете Слова Божьего, в посте и молитве, чтобы Дух Святой обличил нашу совесть, прийти в себя, как это было с блудным сыном. Луки 15 глава 17 по 19 стихи. Испытать себя. 1 Коринфянам 11:28. Блудный сын осознал свой грех, а затем оставил его, отделился от него, встал и пошел к отцу своему. Луки 15:18 по 20. Без отделения от греха очищение невозможно. Второе. Исповедание. Открытие своего греха. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Притча 28:13. Давид говорит: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Псалом 31, с 3 по 5 стихи. «Признавайтесь друг пред другом в проступках» — Иакова 5:16. Покаяние без исповедания недействительно, ибо написано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» — 1 Иоанна 1:9. Поэтому исповедание необходимо. Но в отношении того, перед кем должно совершаться исповедание, мы должны строго держаться евангельского порядка. Перед кем надо совершать покаяние? Каяться мы должны перед теми, против кого согрешили. Луки 17:4. Перед теми, кто знает о нашем грехе, то есть на кого мы могли подействовать соблазном. Луки 17:1-2 стиха. И перед Богом. Снять грех и простить может только Бог во Христе Иисусе. Луки 5:24. Ибо без пролития крови не бывает прощения. Евреям 9:22. Последовательность покаяния. Если мы согрешили против ближнего своего, то как только осознали свою вину, не ожидая, пока он обличит нас, мы должны идти к нему и, исповедуясь, каяться перед ним. Если грехом причинен ущерб, быть готовым по возможности возместить ущерб, сделать все, чтобы, загладив грех, примириться. Луки 19:8. Затем идти к тому, кто знает о грехе, и каяться за то, что поддали соблазн. Луки 17:1-2 стиха, и лишь после этого совершать исповедание и покаяние перед Богом. Если же о грехе никто не знает, кроме того, перед кем согрешили, то каяться перед ним, а затем перед Богом. 1 Коринфянам 8, с 8 по 13 стихи. Бог не приемлет наших даров, молитв и покаяния, пока мы не примирились с тем, против кого согрешили. Матфея 5:23, Исаия 1:15-18. Если согрешили против церкви, необходимо вначале каяться перед церковью, а затем перед Богом. Порядок обличения согрешающего. Явившись свидетелем греха, христианин не должен говорить о согрешающем. Бог ему судья, но обязан обличить с любовью. Тот, против кого совершен грех, должен первым обличить согрешающего, и если он кается, простить. Если нет, то соблюсти евангельский порядок и обличить со свидетелями. Если не покается, обличить церковью. Матфея 18, с 15 по 17 стихи. «В том случае, когда грех совершен не против тебя непосредственно, но ты оказался свидетелем его, тогда, если ты в состоянии, обличи сам. Если же нет, скажи служителям и тем духовным детям Божьим, кто в состоянии обличить и исправить». Галатам 6, 1, 2 стиха. Если согрешающий покается как должно, то следует держать это в тайне и не разглашать. Если обличающий нарушает этот порядок, указанный Христом, и разглашает, то и его нужно обличить как согрешающего против Слова Божьего, ибо он переносчик. «Не ходи переносчиком в народе твоем». Левит 19:16. Если грех совершен против церкви, то свидетель должен сообщить служителям, и они должны обличить и предложить ему покаяться перед церковью. К чему приводит неистинное покаяние и нежелание каяться за грехи? Слово Божье свидетельствует, что за упорное нежелание каяться за грех следует скорое возмездие. «Скоро приду к тебе и сдвину светильник твой. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь». Откровение 2:5 и 16. А если согрешающий при обличении ожесточается, это ведет его к внезапному сокрушению. Притчи 29:1. К возмездию приводит и всякое неистинное покаяние. Неистинным является такое покаяние, когда есть сознание вины, но нет исповедания, или есть исповедание, но нет сокрушения о сделанном грехе. К чему приводит нежелание исповедать грех? Каин совершил тяжкий грех, но на вопрос «Где Авель, брат твой?» ответил: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» Он не признался, не исповедал грех и был проклят. Бытие 4, с 9 по 11 стихи. Анания и Сапфира, утаив из цены, сделали грех, но не захотели исповедать его. Когда апостол Петр спросил, за сколько продали вы землю, Сапфира сказала ложь. Нежелание исповедать грех привело их к погибели. К чему приводит отсутствие сокрушения о своем грехе, хотя есть исповедание? Саул исповедал свой грех. Он прямо говорил: «Я согрешил», но в то же время не хотел сознавать, что сделал преступление против того, от которого зависел каждый его шаг и каждый вздох. Вместо того, чтобы пасть на лицо свое и в прахе раскаяться, умоляя о милосердии и прощении, вместо того, чтобы унизиться и смириться, он думал еще о большем возвышении. «Я согрешил», — исповедался Саул, «но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем». 1 Царств 15:30. Грех исповедан, но только устами, а в сердце было другое. Это не покаяние. Господь отверг Саула, и он погиб за свой нераскаянный грех. Неистинным является и такое покаяние, когда согрешение оправдывается причинами и обстоятельствами. Причина ни в какой мере не снимает вины согрешающего. Наоборот, если согрешивший оправдывается причинами, вина его становится еще больше, так как он проявляет недовольство обстоятельствами и винит таким образом того, кто их создает. Вот эти оправдания. Адам говорит: «Жена, которую ты мне дал», Бытие 3:12, «Ахан, это мне полюбилось, я взял», Иисус Навин 7:21, «Саул, я боялся народа». 1 Царств 15:24. Таких примеров в Слове Божьем множество, но никому ссылки на причины не помогли, и каждый получил возмездие за грех свой. Все это свидетельствует о том, что если мы хотим, чтобы покаяние было принято, мы не должны оправдываться ни трудными обстоятельствами личной жизни, ни несправедливостью к нам других, ни искушениями. Ни при каких обстоятельствах мы не должны грешить и отступать от истины. У Озы тоже была причина согрешить и нарушить закон Божий, но Бог поразил его. Оза не имел права прикасаться к святому ковчегу Божьему ни при каких обстоятельствах, но он считал, что если ковчег наклонился, то ради его поддержания можно согрешить и нарушить заповедь Божью, иначе ковчег упадет». И как только Оза простер руку и взялся за ковчег, Господь поразил его, и он умер там же, у ковчега. 2 Царств 6, 6 и 7 стихи. Сегодня мы видим, как современные Озы стремятся поддержать дело Божье. Они идут на отступление от истины, на грех, лишь бы не лишиться регистрации, не лишиться молитвенного дома. Некоторые, как Оза, искренне считают, что поддерживают дело Божье, но это не поддержка, а пагубное разложение и разрушение дела Божьего. Все эти Озы, если не покаятся, получат за свой грех должное воздаяние от Бога. Итак, никакие причины не оправдывают нашего отступления и нашего греха. Поэтому все, кто имеют грех, должны совершить истинное покаяние, ибо есть еще время до срока. Сделав грех, блудный сын не искал возвышения, как Саул, но глубоко смирился и сказал: «Отче, я согрешил, и уже не достоин называться сыном твоим». Луки 15:21. Давид, когда согрешил, понимал, что стоит перед скорым возмездием, и сокрушался, что согрешил против того, кто явил ему так много любви и милости. Поэтому он просил для себя прощения и очищения сердца, словно просил возвратить ему жизнь. Он глубоко сокрушался и исповедался, не оправдываясь никакими причинами. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня». Псалом 53, 12 и 13 стихи. «Да даст Господь каждому уразуметь, почему нам необходимо покаяние и именно истинное». О мерах исправления в церкви и об отлучении – в целях сохранения верующих в нравственной и духовной чистоте церкви дано указание наблюдать, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Евреям 12:15. Для удаления из своей среды греха церковь должна, строго руководствуясь Словом Божьим, принимать следующие меры. Первое. Всякого впавшего в согрешение исправлять посредством беседы с ним духовных братьев. Галатам 6, 1-2 стиха. Которые могут судить о всем. 1 Коринфянам 2:15. Имея дух кротости и способны наблюдать за собой. Второе. Судить о делах, требующих улаживания личных недоразумений и тяжб между членами церкви. В том случае, если сами верующие не могут прийти к миру. 1 Коринфянам 6, 1-8 стихов. Третье. Судить о делах, когда член церкви совершил грех против церкви или проявил непослушание церкви. Матфея 18:17. Четвертое. Совершать суд о делах, когда согрешивший член церкви не кается, но продолжает оставаться во грехе. 1 Коринфянам 5:11 и 12 стихи. О взысканиях. Все взыскания налагаются только членским собранием местной церкви. В применении взысканий к согрешающим церковь должна пользоваться только мерами духовного воздействия, строго руководствуясь Словом Божьим. Согласно 2 Фессалоникийцам 3:11 по 15, неисправившегося после наставления, поступающего бесчинно, необходимо брать на замечание и не сообщаться с ним. Он не должен участвовать в вечере и не должен присутствовать на членских собраниях, стих 14, но не считать его за врага, а вразумлять как брата, стих 15. Цель – устыдить его, стих 14. Обычно таковой исправляется и замечание с него снимает. Иногда же он коснеет в своем бесчинстве и начинает грешить. Тогда уже, если после обличения не покается, ставят вопрос о его отлучении. Порядок отлучения. Отлучение производится лишь в исключительных случаях за всякий сознательный неоставленный грех. 1 Коринфянам 5 глава с 11 по 13 стихи, 16 стих, 22 стих, Титу 3, 10 по 11, 2 Иоанна 1 глава с 9 по 10 стих, особенно Галатам 1 глава 9 стих, и преследует цель как исправление виновного, так и очищение от него церкви, чтобы церковь не понесла за него греха перед Богом и не лишилась благословений. Отлучает за очевидный доказанный грех и за неисправимость. Отлучение производится на членском собрании обязательно в присутствии отлучаемого, за исключением тех случаев, когда его пребывание невозможно. Отлучаемому дается полная возможность высказать собранию все, что он находит нужным в свое оправдание, и подтвердить свои высказывания свидетельствами других членов церкви, но ни в коем случае отлученных. Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает? Иоанна 7:51. После разбора дела вопрос об отлучении ставится на обсуждение всей церкви, и лишь при общем решении церкви согрешающий считается отлученным. Как относиться к отлученным? Отлученных от церкви за грех, за отступление от истины, принимать в церковь не иначе, как через искреннее их покаяние. Об отлученных за грех в одной общине служители, как правило, должны сообщить ближайшим общинам, чтобы и там знали, но не о том, какой грех совершил отлученный, а лишь о том, что он отлучен. Приветствоваться и иметь общение с отлученными нельзя. Беседы допускаются лишь с целью исправления. На членские собрания отлученные не допускаются, за исключением случаев, когда рассматривается их дело. Если отлученный за грех покается, как подобает, и исправится, необходимо простить его и оказать милосердие. 2 Коринфянам 2, 6 по 8 стихи. Снимать взыскание согрешившего и покаявшегося и принимать его в церковь могут только те, кто имеет право налагать взыскание и отлучать, то есть только членское собрание церкви. Предостережение тем, кто общается с отлученным. Согласно Слову Божьему, мы не имеем права приветствовать даже тех, кто поставлен на замечание. 2 Фессалоникийцам 3:14. А тем более не имеем права общаться или приветствоваться с теми, кто отлучен за отступление от истины за грех. Общающихся с отлученными Слово Божье называет соучастниками их греха. Всякий, приступающий учение Христово, не имеет Бога. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его. 2 Иоанна, 1 глава с 9 по 11 стихи.